Глава 4. Прошло 12 часов. В кабинете Ричарди изменилось лишь одно – освещение. Пыльная лампа с зеленым абажуром заменила бледное солнце конца зимы. Комиссар по-прежнему сидел, склонившись над столом, и заполнял бланки. В последнее время он все чаще чувствовал себя служащим, который ведет реестр в учетной организации и обязан большую часть времени переписывать формулы и составлять колонки чисел. Статистика правонарушений, красивые фразы о преступности. Около 2 часов дня он проголодался и вышел без верхней одежды на холод купить себе пиццу с тележки, стоявшей под стеной управления. Густой дым от кастрюли, где кипело растительное масло, манящий запах жареного, обжигающий жар теста манили его так же неудержимо, как всегда. Это была одна из тех минут, когда ему казалось, что город кормит его, как мать свое дитя. Потом он, как обычно, быстро выпил кофе в Гамбринусе на площади Плебисцита, глядя на проезжающие мимо трамваи. Каждый трамвай, как обычно, тянул за собой на прицепе веселых мальчишек. Уличные сорванцы крепко держались за вагон и скользили по рельсам, раскачиваясь из стороны в сторону. Сжимая в замерзших пальцах чашку свежеприготовленного кофе, комиссар увидел, как к окну Гамбринуса подошла девочка. Взгляд у нее был хмурый. Правая рука висела вдоль тела, и в ней был зажат сверток лоскутьев, возможно, кукла. Левой руки не было. Вместо нее из разорванных мышц выступал белый обломок кости, расколотый пополам, как полено. В боку виднелась вмятина, в нижней части грудной клетки след пролома. «Попала под телегу», — подумал Ричарди. Девочка посмотрела на него, а потом вдруг приподняла свой сверток, протянула его в сторону комиссара и сказала: «Это моя дочка? Я ее кормлю и купаю». Ричарди поставил на столик чашку, заплатил и вышел. Теперь он будет мерзнуть весь день. В 20:30 в дверях снова возник Майоне. «Доктор, я вам не нужен? Я ухожу домой. Сегодня у нас ужинают Шурин с женой. Я все спрашиваю себя, у них что, нет своего дома? Почему я должен содержать их?» «Нет, Майоне, спасибо. Я тоже скоро уйду, только закончу работу и закрою кабинет. Доброго вам вечера и до завтра». Майоне закрыл дверь, впустив в кабинет струю холодного воздуха. От ледяного сквозняка Ричарди вздрогнул, как от дурного предчувствия. Должно быть, это и было предчувствие, потому что меньше чем через 5 минут дверь снова открылась, и перед комиссаром вновь возник широкий силуэт коренастого Майоне. «Один раз хотел уйти домой вовремя, доктор, и не получилось. Алинеи крикнул через рупор от ворот, что пришел какой-то мальчик. Говорит, в театре Сан-Карло совершено жестокое преступление. Мы должны пойти посмотреть, в чем дело».